Глава 9. Я смотрел, как из разлома выползают паукообразные твари, переводил взгляд на Лену, которая умирала в луже собственной крови, и думал об искре. Если ее поймали, то все здесь обречены. Ублюдки же в это время ожидали полного открытия портала и с тревогой смотрели в сторону приближающихся монстров. Вот я услышал хлопанье крыльев над головой. Затем на плечо мне села тень, которая с заботой о своем хозяине слегка пыхнула на ошейник. И тот, клацнув, раскрылся. Я придержал его подбородком, чтобы на шум не обернулись мои враги. И только когда искра разрезала острыми, как бритва, зубами веревку, которой я был привязан к столбу, скинул уже бесполезную железяку на землю, тут же врубая замедление времени. Ершов посмотрел в мою сторону, но уже было поздно. Физиономия его вытянулась от изумления. Мертвенная бледность разлилась по его лицу. Он судорожно пытался запустить в меня хоть какое-то заклинание, но уже понимал, что обречен. На то место, где стояли ублюдки, рухнул огненный шквал, и крики агонизирующих жертв потонули в реве стихии. Зеркало перехода тут же лопнуло, как мыльный пузырь, так и не успев сформироваться. «Фух, Аня уже здесь, пытается вылечить Лену», – пробормотала возле уха искра. И я заметил, как над Леной склонилась Анютка. Руки у лекаря излучали яркий свет, а сама она замерла, словно изваяние. «Как ты выбралась?» – поинтересовался я у искры, наблюдая за приближением монстров и готовясь к битве. «Не забывай, что у меня есть огонь дракона», – довольным голоском ответила искорка. «Правда, на изнанке он действует немного по-другому, будто притормаживает, но разберусь с этим на досуге. Кстати, я все двери распечатала. Скоро придет подкрепление». «Поскорей, Буш». Действительно, у меня за спиной собиралась группа усиления. Из коттеджного поселка потянулись студенты старших курсов. Я хмуро смотрел вперед. Писк тварей, который становился все сильнее, уже начинал давить на уши. Паукообразные приближались, и теперь я мог рассмотреть их поближе. Узкие зубастые морды с десятками черных глаз, вытянутые тела, покрытые хитиновой броней, и большие паучьи лапы, за счет которых они очень быстро передвигались. Сзади хвосты скорпиона, на конце которых с жала срывались зеленые капли яда. Холодный пот прошиб меня, когда одна из тварей напала на старшекурсника. Он выбежал из закоулка и, наблюдая нашествие, теперь пытался найти убежище, но не успел. Впереди бегущая тварь плюнула в него каким-то зеленым сгустком, и парень закричал от боли, растворяясь на глазах. Жуткая смерть. От впереди бегущей твари до меня 20 метров. «Ну что ж, плеточка, пришло твое время». Я сформировал огонь дракона в своей руке, а затем от него развернулась карающая плеть. Со всей силы хлестнул вперед, и сразу 5 тварей разрезало на 2 одинаковые части. Паукообразные весело запылали, судорожно дергая лапами в воздухе. Искорка подпитала меня, затем Аню, и накинулась на монстра, пытающегося посягнуть на жизнь ее хозяина. Мутант выпрыгнул сбоку из-за ближайших деревьев. Искорка не перестает удивлять. Сейчас она выпустила без проблем струю огня, и тварь запылала, чуть не сбив своим скорпионьим хвостом дракошу. Что меня удивило, так это организованная атака твари изнанки. Кто-то ими управлял. Здесь сомнений не возникало. Это уже далеко не стадо неорганизованных тварей, на которых удобно охотиться. Я взмахнул угасающей плетью, еще один выпад, и 6 тварей забились в агонии, оставляя после себя лишь пепел. Убедившись, что пространство впереди временно зачищено, я двинулся вперед. «Ура! Я нашла манок!» Радостно закричала Искра. «Он недалеко, иди за мной!» Когда я миновал пригорок, обходя ближайшее серое здание, тут же увидел артефакт. Что-то вроде узорчатого колышка, который торчал из земли, издавая сильные вибрации. «Не подходи!» – крикнула Искра. «Он может быть защищен!» А я и не рвался вперед, уже наблюдая несколько контуров защиты от взлома. Поднял палку с земли и кинул в сияющий предмет. Она тут же взорвалась в воздухе, не успев упасть на землю. Понял, не дурак. Нащупал энергетические нити, переплетенные классическим узором, и одну из них просто разорвал. Колышек внезапно потух и теперь был похож на сувенирную палку. Как только манок был обесточен, я заметил, что твари уже не так активно лезут на рожон. А тут и подмога подошла. Что меня удивило, все собрались с нашего отбора. И еще с десяток магов-старшекурсников. «Так вот они что затеяли!» — рыкнул шедший впереди всех Дикий. «Сейчас подойдут порталисты и группа элитных магов. Дадут им просраться!» «Долго ждать. В общем, иду вперед», — ответил я и окружил себя полупрозрачным защитным куполом. «Я с тобой», — рыкнул Дикий, и вокруг него тоже образовалась пленка защиты. А затем повернулся к остальной группе. «Все остаются здесь, не рискуйте». Я пошел вперед, кроша огненным лезвием направо и налево. «Дикий за мной». Подчищай тех тварей, которые умудрились прорваться с флангов. И вдруг чуть не прозевал атаку с двух сторон одновременно. Скрип хитиновых конечностей раздался совсем близко. Резко отошел вправо, и зеленая кислота расплескалась на том месте, где стоял. Затем увернулся от хвоста, который воткнулся рядом, и срезал его, заставив тварь громко заверещать. Из обрубка хлынула кровь болотного цвета, а затем подошел вплотную, воткнув лезвие в один из 10 черных глаз паукообразного. И он вспыхнул, как хворост. Уничтожив по пути еще с десяток тварей, я прорвался к источнику и посмотрел в яму. На дне большое, ядовито-зеленое, мерцающее зеркало. Вот еще с десяток паукообразных вылезло из него, и мне пришлось кидать в центр столб огня, добавив в заклинание секретный ингредиент – силу дракона. Монстры тут же воспламенились, проверив на прочность мои барабанные перепонки своими предсмертными визгами. «Непростой разлом, мать его!» – вскрикнул рядом со мной Дикий и запустил 3 огненных шара в тварей, которые пытались подобраться к нам с тыла. Они не добежали до нас 5 метров, запылав яркими кострами. «Где усиление? Ставлю пока сдерживающий щит, иначе еще больше пропустим!» — крикнул я наставнику. Я в ужасе смотрел, как несколько десятков тварей, решив обойти нас, начали проламываться сквозь деревья и кустарники, теряясь в зеленке, и понимал, что главное — закрыть источник этого нашествия. Иначе так можно до бесконечности бегать за ними. «Если можешь, ставь!» – крикнул Дикий, посылая 2 паукообразным подарки в виде фаерболов. Те не захотели их принимать и пытались уклониться в сторону. Но Дикий выпустил на опережение 2 огненные стрелы, которые нашли свои цели. Я между тем накинул на источник прорыва большой прозрачный щит, а следом начал усиливать его прочность. Его поверхность содрогнулась, затем выгнулась. Черт, я влил в него почти всю манну. Если подкрепление не подойдет через 30 минут, это все будет бесполезным. Щит растает, его разорвут в первую очередь. Дикого, который посопротивляется и, возможно, уничтожит 10 монстров во вторую. Ну а дальше даже и не хочется представлять. Сотни черных блестящих глаз, источающие злобу и смерть, смотрели на меня с той стороны барьера. Щупальца существ молотили изнутри по его поверхности. Множество хитиновых лап пытались выдавить барьер наружу. А затем Я ощутил на себе еще чей-то взгляд. Кто-то внимательно изучал меня. Я всмотрелся. Между мелькающих лап паукообразных успел выхватить чье-то бледное лицо. «Ты кто такой? Что тебе здесь надо?» — крикнул я ему. Предводитель паукообразных заскрипел, хотел что-то ответить, но пришедшая помощь не дала ему это сделать. Сверху моего барьера упало еще несколько усиленных магией щитов, и начали работать маги-порталисты, запечатывая разлом. Я сел на землю, растянувшись на краю воронки. Слыша звуки борьбы с монстрами со стороны зеленки, все более яростные удары, сужающиеся горлышко разлома и маты дикого, который уже осип от крика. Смотрел на звездное небо и видел совершенно другие созвездия, но они мне сейчас безумно нравились и казались уже не такими чужими. Жизнь, подаренная тотемным божеством, была бесценна, и я был безумно счастлив, что в очередной раз смерть обошла стороной. Я все сильнее адаптируюсь в этом мире, и все больше меня посещает желание остаться здесь. Когда все закончилось, я подошел к Анне. Она сидела на земле, обхватив колени руками, и смотрела в сторону разлома. А рядом с ней лежала Лена, лицо которой уже порозовело, а раны будто и не было. О недавнем происшествии напоминали лишь следы на форме и засохшая под ней лужа крови. «Анют, все в порядке?» Я сел рядом и обнял ее. «Справилась?» «Да, теперь да». Повернулась она ко мне и положила голову на мое плечо. «Искорка умница. Она меня питала последние секунды. Иначе бы ничего не вышло». «Слышь, Искра, обратился я к своему питомцу. Тебя хвалят». «Да, слышу», — раздался усталый голос дракоши. «Спасибо». «Вылетай к нам. Можешь даже не в призраке. Тут нет лишних глаз». Я смотрел место битвы, пепел, туши монстров, которые уже разделывают, несколько зданий, пострадавших от кислоты тварей и заклинаний магов. Дикий опять на кого-то кричит в сторону, руководя очисткой территории. «Через полчаса здесь будет много народу, а пока еще есть время, чтобы посидеть и ощутить послевкусие от битвы». Искра появилась перед нами, уставшая, но довольная. Она разлеглась между нами на земле. Аня начала чесать ее за ушком, а дракоша будто и ждала этого. Тут же заурчала. «Спасибо тебе, Искорка, ты была, как всегда, великолепна». Ответил я питомцу, и Искра подняла мордочку, посмотрев на меня большими драконьими глазами. «Не за что, хозяин!» И улыбнулась. «Это была хорошая битва, и я рада, что вы все живы». Лекари унесли Лену в лазарет, а мы заметили, как к нам направляется Дикий. «А ты хорош, драконов!» Подошел он и посмотрел на меня одновременно с изумлением и радостью. «Удивил, чеслово! Дай 5!» Мы обменялись рукопожатиями. «Сейчас рекомендую идти в казарму отдыхать», – добавил Дикий. «Скоро здесь будут репортеры, эксперты, спецы из столицы. В общем, сами понимаете, много шума». Затем тяжко вздохнул. «А я пока здесь. Кому-то же надо подстегивать этих ленивцев. Я не помню, когда полз до кровати, даже не знаю, дошли бы мы до казармы, если б не подпитывающая нас энергии изнанка. И не помню, как отключился. А утром пришли какие-то люди в темно-серых деловых костюмах. Все как на подбор, с серыми галстуками в косую полоску. Взгляды их были внимательные, а вопросы, которыми они меня закидывали, провокационные. Но я рассказал все, что было. За исключением убийства Блохина и массовым сжиганием злобной троицы у портала. Конечно, меня пытались поймать на лжи, и я чувствовал, как кто-то из серых костюмов применяет способность, читающую мысли, но мне помогла Аня. Она наложила ментальный фон, который для дознавателей доносил эффект путающихся мыслей. По сути, как она мне объяснила, это для них будет как информационные помехи. А затем, позавтракав, мы выстроились перед казармой. Лицо Дикого было заспанным, темные мешки под глазами. Понятно, что его мучили все это время расспросами, допросами. К тому же на него свалилась бумажная волокита с кучей рапортов, объяснительных и описаний каждой секунды боя. «В общем, сегодня занятий не будет», — ответил он и гаркнул, чтобы притушить массовую радость в наших рядах. «Тихо, я сказал. Никто из вас не отсиживался в норке. И я это оценил. С этого момента у вас начинается отдых. Так что уже можете собираться домой. Расценивайте это как награду за вчерашние действия». И добавил. «Кстати, временные пропуски выпишите на выходе. Я уже договорился». Каждый из нас оценил решение нашего наставника, и Дикий теперь был для нас не такой уж и дикий. Мы увидели в нем пусть и жесткого, но справедливого командира, а я еще и опытного воина. Мы с Аней и Гришей недолго ждали Тихона. Он отреагировал мгновенно и мухой подскочил к выходу из портала Академии. Услышав от него историю о том, как они с Русланом уничтожили половину армии Тукановых еще на подъезде к поместью, я обрадовался. Но когда Тихон сказал, что пришли новости о его казни, меня это взорвало изнутри. Талантливый командир с солидным багажом боевого опыта и так глупо умереть. Притом мне нужен был такой человек в команде. Он был отличным инструктором и мог бы обучить не один десяток боевых магов для моей личной гвардии, а также стать для них командиром. Договориться с Тимуром казалось несложным. А если у смертных не получится, то дракон с Тайпаном найдут общий язык. Но как же я ошибался. Когда мы заехали в поместье, на моем лице расплылась довольная улыбка. Я чувствовал радость от того, что оказался дома. Не успели мы подъехать на парковку, как на ступеньках я заметил Прохора. Судя по его широкой улыбке, сияющей сквозь густые усы, он был рад нас видеть. Чуть позже, после контрастного душа, я оделся в чистое и спустился на поздний завтрак. А налопавшись блинами с черной икрой и пирогом с черникой, буквально тающим во рту, я принял от Прохора почту. Среди всех конвертов ярко выделялся один. Я раскрыл его и прочитал. Это было приглашение от главы рода Тайпановых на казнь Руслана. Она должна была состояться в полдень. Я бросил взгляд на запястье. Стрелки наручных часов артефакта показывали 11:30. Черт, время еще есть, но можем не успеть. Я накинул неизменный черный костюм, нацепил красный галстук, надел лакированные туфли и бросился на выход, где меня уже ждал автомобиль. Мы не доехали километр до поместья Тайпановых, когда увидели первый блокпост, и дорогу нам перегородили боевые маги в камуфляже. «Поворачивайте, это закрытая территория», — грубо ответил один из наемников, окинув салон колючим взглядом. «Я Алексей Драконов, и мне нужно срочно поговорить с Тимуром», — ответил я, опустив стекло. «Да мне пох, кто ты и откуда, не велено никого пускать», — рыкнул маг. «Тимур знает меня, и говори поучтивее, иначе испепелю». Я добавил резкости в голос, протянув ему письмо приглашения. Маг тут же поменялся в лице. «Понял. Извините за нелепую ситуацию. Можете ехать. Остальные блокпосты я предупрежу». «Ну, я бы на вашем месте, Алексей Павлович, сразу в морду бы дал», — ответил Тихон, проезжая толпу магов. «Как хорошо, Тихон, что ты не на моем месте», — усмехнулся я, и мой помощник тут же захохотал. Аж салон затрясся. Казнь проходила на открытом воздухе. Площадка, выложенная камнем, была изрисована различными символами, а в центре горел ритуальный костер. Перед ним привязанный к столбу Руслан, повернутый лицом к нескольким жрецам в темных одеяниях. А чуть дальше за ними сидел на фамильном кресле нахмуренный Тимур. «А, Алексей, это хорошо, что ты приехал!» — крикнул Тимур. «Теперь ты станешь свидетелем одного из древних обычаев нашего рода. Тайпан не против присутствия на ритуале последователей своего дальнего родственника». «Тимур, отпусти его». Решил я начать сходу непростой разговор. «Он дал мне слово, что будет защищать нас. И ты знаешь, что слово мужчину должен держать, иначе он не мужчина». «Красиво говоришь», — крикнул в ответ Тимур. «Но казни это не имеет никакого отношения. Он ослушался меня. Меня! А у нас все просто. Есть закон рода. Когда закон нарушается, казнь». «Тимур, если бы не он, то мой фамильный дом был бы уничтожен вместе с верными мне людьми. Поэтому я ему должен. И сейчас хочу отдать долг». «Как именно?» — улыбнулся краем губ Тимур. «Дракон с радостью примет его в ряды своих последователей», — ответил я. «Поменяй ритуал. Отлучи Руслана от рода, и я возьму его к себе». «Алексей, увы, я ничего не могу поделать. Тайпан разгневан и требует крови». Тимур встал с места и направился к ожидающему казни Руслану. «Постой! Тайпан может всегда договориться с драконом!» — закричал я, наблюдая, как Тайпанов на ходу начал покрываться блестящей чешуей. «Этот момент принципиален, Алексей», — повернулся ко мне Тимур. Его зрачки растянулись по вертикали и превратились в змеиные. Следующие слова он уже прошипел. «Был приказ, и он не выполнен». «Погоди!» — крикнул я. «Ты совершаешь ошибку!» «Попробуй только помешай!» — зашипел Тимур, выпучившись на меня. «Вот это и будет ошибкой!»